Пятая глава. В какой-то момент я просто перестала удивляться тому, насколько оказалось комфортно в этой компании. Они были разными, совершенно непредсказуемыми, искренними, но так любили друг друга, что от одного взгляда на этих друзей становилось тепло. Я ни секунды не чувствовала себя ненужной или чужой, хотя поначалу чувство неловкости держало в цепких коготках. Без устали хохоча над шутками, которые понимала не сразу, я постоянно думала о том, что никогда прежде не удавалось так запросто посидеть и посмеяться. А не задумывалась я раньше об этом по одной простой причине. Не с чем было сравнивать. Вся моя жизнь казалась правильной и настоящей. А сейчас, заглянув через скважину в другой яркий мир, я словно жила, чувствуя, что дверь вот-вот распахнется, и меня затянет туда, как затянула Дороти в страну Оз жутким ураганом. И вот мы подъезжаем, я выхожу и смотрю на заднюю дверь, жду, когда выйдет Алан, а он не выходит. Открываю дверь и смотрю на заднее сиденье. Кэбмен смотрит на меня, я на него, немая сцена. А потом я выдавливаю себя, а где Алан? Я забыл его у паба, понимаете? И уехал без него. Я пытался бежать за Кэбом, но бесполезно. Подхватил Алан рассказ Тимоти. И, запрыгнув в первый же кэб, крикнул водителю: «Моего друга похитили. Скорее за той машиной!» Как мы мчались по Сохо. Я думал, меня стошнит, пока доедем. И что вы думаете? Я подъезжаю к месту, а Тим стоит посреди дороги, высматривает меня. «Я думал, ты дойдешь пешком!» Шутливо возмутился Тимоти. 10 кварталов?» Воскликнул Алан. Все расхохотались, глаза Хамфри мягко светились, будто он смотрел внутрь себя, вспоминая старые добрые времена. Задумчивость придавала ему шарма, и я невольно залюбовалась, но вдруг в его взгляде загорелась хитринка, и он посмотрел на Глорию. «А помнишь, как ты провалилась в ливневую канализацию?» Новый взрыв хохота сотряс наш столик. Мелисса, содрогаясь от смеха, завалилась на бок, повалив меня на Алана. Тот едва успел подхватить, а то лежать мне на его коленях, уткнувшись прямо в причинное место. «Вы в порядке?» — обеспокоенно спросил он. «В полном!» — широко улыбнулась я. «У вас потрясающие друзья!» «Правда?» — обрадовался Алан. Потом самодовольно улыбнулся. «Я знаю». Его глаза, серо-голубые, так не похожие на застывшие ледышки Стивена, лучились смехом. И хотелось отвечать тем же, смеясь в ответ без особой причины. Легкость поднималась откуда-то из глубины, шипя, как пузырьки шампанского, щекоча нос. А Хамфри продолжал смотреть пристально, выжидающе, и я сдалась. Первая отвела взгляд, чувствуя непонятное смущение. «Эй, народ! Мы первые начинаем! Ал, ты выбрал песню?» Голос Мелиссы разогнал наваждение, и Хамфри кивнул, подмигнув мне. «Сегодня пройдемся по классике». Он подкатал рукава пиджака, взъерошил светлые волосы и достал тонкий шифоновый шарф из кармана. Под нашими удивленными взглядами Алан повязал его на шею на манер кровата. Легко поднялся и пошел к небольшой сцене, попутно перебросившись парой слов с администратором. «Он будет петь?» — поинтересовалась я у Мелиссы. «О нет!» — закатила та глаза. «Он будет зажигать!» «Когда Ал поет, весь зал загорается!» Подхватила Глория, восхищенно провожая его глазами. Да, она влюблена в него. Интересно, сам Алан об этом знает? Между тем, музыка, что ненавязчиво играла все это время, стихла, и свет двух небольших прожекторов высветил фигуру, замершую с микрофоном. Первые же аккорды заставили мурашки толпой пробежать по телу, и я, как завороженная, уже не могла отвести глаз от Алана. У него был потрясающий голос и невероятная энергетика, что так и лилась со сцены, захватывая каждого сидевшего в баре. «Это моя жизнь, сейчас или никогда. Я не собираюсь жить вечно. Я просто хочу жить, пока жив. Джон Бон Джови, It's My Life». Я слышала эту песню давно, еще в колледже, когда моя соседка, увлекавшаяся Бон Джови, всякий раз, возвращаясь из паба, горланила ее на весь этаж. Тогда хотелось кинуть в нее подушку или что-нибудь потяжелее. Сейчас мне хотелось выскочить на танцпол к тем, кто уже подпевал, поднимая руки вверх и крича знакомые слова. Потому что это было так реально, так по-настоящему, что я буквально чувствовала каждую фразу, пропуская через себя. Когда Алан вернулся за наш столик, запыхавшийся и мокрый, я с трудом удержалась от восторженной похвалы и вместо этого просто отсалютовала бокалом. «Вы отлично поете!» «Что ж, теперь надеюсь услышать, как это делаете вы». Алан дерзко улыбнулся, не показав, что уязвлен моей прохладной реакцией, хотя улыбка его слегка дрогнула. «То-то же, мистер Хамфри, вы прекрасно осведомлены о воздействии вашего голоса на противоположный пол. Не на ту напали». Поглощенная этими мыслями, я не сразу уловила смысл его слов. «Что петь?» «О, нет, я уже сказала вам, петь я не умею и не буду». «Брось, Доротея!» вступила Мелисса. «Тебя здесь никто не знает, так позволь же себе, черт возьми, расслабиться и уйти в отрыв!» Мелисса так легко и непринужденно перешла на «ты», словно мы были закадычными подругами не один год. Но мне это нравилось. «Поверь, уже самое мое нахождение здесь – отрыв, да еще и какой! Этого недостаточно!» Мелисса покачала головой, потом наклонилась ко мне и прошептала на ухо. «Ты говорила, хочешь поменять свою жизнь? Так почему бы не начать прямо сейчас?» «Все еще не думаю, что это хорошая идея», – с сомнением протянула я. «О чем вы там шепчетесь?» – спросил Тимоти, хитро улыбаясь в бороду. «Пытаемся сказать Доротее, что петь ей придется в любом случае», – весело откликнулся Алан. «А, ну так ты не переживай, здесь все поют», – Тимоти хмыкнул. «Кто-то хуже, кто-то лучше. Это ты еще меня не слышала». «Ему бы палачом работать», – громко прошептала Глория, покосившись на прекрасно слышавшего ее Тимоти. «От его голоса хочется повеситься и утопиться одновременно. Но при этом вы берете меня на батлы», – самодовольно ухмыльнулся Тимоти. «Потому что ты оплачиваешь половину счета», – воскликнули хором его друзья. Я расхохоталась, встречаясь глазами с Алланом. После его песни взгляд так и норовил обратиться к нему. Время шло, становилось шумно, жарко, но это не приносило дискомфорта. Напротив, хотелось говорить громче, смеяться дольше и поддерживать тех, кто поет, добродушно подшучивая над соперниками. «Не хочешь попудрить носик?» выдохнула на ухо Мелисса. Я кивнула, радуясь, что про мое выступление, кажется, уже все забыли. Полумрак коридора, яростно целующаяся парочка в углу и стойкий запах аммиака. Этот поход в туалет, наверное, запомнится мне больше, чем весь вечер. Брезгливо переступив через лужу на полу, хотелось верить, что воды, я заглянула в кабинку, чувствуя, как резко перехотелось сделать здесь хоть что-то. Но природа взяла свое, и спустя несколько минут я выскочила в коридор, ловя ртом казавшийся свежим воздух. Мелисса вышла следом, поправляя платье. «Непривычно, да?» Добродушно усмехнулась она. Я кивнула, больше всего на свете желая вернуться за столик. «Алан – отличный парень!» Зачем-то заметила Мелисса, не спеша уходить. «Не из тех, кто может обидеть». «Да, он хороший». «Нет, я серьезно!» Она заглянула в мои глаза. «Присмотритесь к нему». «Может, именно он заставит взглянуть на свою семейную жизнь под другим углом?» Я не ответила. Если честно, к этой мысли я сама возвращалась уже несколько раз за вечер, ловя на себе его взгляд. И еще за весь вечер я так ни разу и не вспомнила о Стивене, а это уже было огромным достижением. «Ну, наконец-то!» – воскликнула София, стоило нам подойти. «Наш выход следующий. Пока вас не было, мы с Глорией выбрали песню». «Надеюсь, не Селин Дион?» – проворчала Мелисса. «В прошлый раз я сорвала голос, пытаясь вытянуть ноты», – пояснила она, поворачиваясь ко мне. «Адель!» – ответил Тимоти. «Уверен, девочки, вы справитесь». «Еще лучше!» – фыркнула Мелисса. Я промолчала, к моему стыду имя певицы мне ни о чем не говорила. Едва ли во всем караоке-баре можно было найти человека, менее сведущего в поп-культуре. Но азарт подталкивал совершить еще один безумный поступок, поэтому на сцену я шла уверенно, предупредив, правда, остальных, что песню ни разу не слышала. «Будешь подпевать?» – великодушно разрешила Глория. «Почему я раньше не слушала песни? И почему вообще забыла, сколько в них может быть смысла и как порой они подходят к твоей жизни, ложась на мысли и переживания?» Самозабвенно подпевая: «У тебя было мое сердце, ты пожалеешь. Оно было у тебя в руках, что встретил меня. Адель, Rolling in the Deep». Я представляла, как бросаю эти слова Стивену в лицо и чувствовала, как с каждым словом становится легче. Как пружина, что сжимала нервы, ослабляет мое натяжение, позволяя отпускать себя на волю. Выше, дальше, прочь от опостылевшей жизни. Кэп остановился на пустынной улице в квартале от дома. Я сама предложила Хамфри пройтись. Прекрасное настроение, желание беспричинно улыбаться и просто чувствовать себя женщиной рядом с привлекательным мужчиной. Все свернулось в клубок. И я хотела продлить эти эмоции, оттягивая момент, когда вернусь домой в холодную постель. Поэтому мы просто шли, болтая ни о чем, делились впечатлениями, обсуждали выступления. Это был прекрасный вечер, Алан, спасибо. Мы стояли у входа, и швейцар уже готовился открыть дверь. Вам спасибо, что согласились прийти. Я сама напросилась. Шутливо упрекнула я. В следующий раз обещаю справиться. Серьезно заявил Хамфри. Следующий? Вы ведь не против? С нарочитым беспокойством уточнил он. Нет. Я улыбнулась. Мне понравилось, только прошу, в следующий раз никаких караоке-баров. Я постараюсь. Хитро улыбнулся Алан, но не обещаю. Он склонил голову на бок, выжидающе заглядывая в глаза, и я с трудом удержалась, чтобы не привстать на носочки, чтобы коснуться его губ. Почувствовав мои колебания, Алан наклонился и поцеловал меня, нежно и коротко. В животе вспыхнуло, заворочилось нечто воздушное и щекотное. Я подняла на него глаза, читая в них молчаливый вопрос. «Доброй ночи, Алан!» Я отвернулась и, заходя в дом, успела увидеть его разочарованное лицо в стеклянной двери. «Нет, мистер Хамфри, приглашать вас домой не входило в мои планы». Не переставая улыбаться, зашла в лифт, поймав себя на том, что продолжала напевать песню Адель. Да, встряска получилась шикарная. Перед глазами встало лицо Алана, когда он потянулся меня поцеловать, и нежное шевеление внутри живота вспыхнуло с новой силой. Мне даже было совершенно плевать, что подумал швейцар. Впрочем, поцелуй был настолько невинным, что разглядеть в нем какой-то контекст можно было лишь вооружившись огромным морским биноклем. Но губы до сих пор слабо пульсировали, а голова слегка кружилась, и хотелось думать, что это просто от выпитого.